«Какая такая биография?» — почти со стоном сказала мать, но, заметив на себе строгий взгляд сына, испугалась и заспешила. «Впрочем, пожалуйста, только вы сами спрашивайте, потому что я не знаю, какие моменты мне вам осветить». Но Устименко ничего не спросил, и Богословский смолчал, и Нечитайло опустил долу свое бульдогообразное лицо, чтобы не поторопиться и не задать наводящего вопроса. Все они трое знали, задай такой вопрос, и пустяк выпрет на первое место, заслонит собой все остальное и исказит общую картину. «Как мальчик рос, чем болел, какие с ним приключались неожиданности», — произнес Устименко, — «и не торопитесь по возможности». Переглядываясь, поправляя друг друга, путаясь в мелочах, они все втроем, мать, отец и Саша, пунктирчиком повели сына от дифтерита к скарлатине, от коклюша к коре, от кори к ангине, под вежливую зевоту Богословского. Тут и встряла лошадь. «Про голубкат помнишь?» — спросил Саша Надежду Львовну. Она посмотрела на сына вопросительно. «Ну, жеребец, голубок, директор совхоза пролетарка возил», — сказал Саша. «Помнишь, как он меня брякнул?» «Куда?» — живо спросил Богословский. «Копытом», — подавшись вперед, осведомился Устименко. А Нечитайло даже ладони потер одна о другую, словно предстояло ему в стужу перед тарелкой горячих пельменей хлопнуть рюмку водки, и рот слегка приоткрыл от волнения. Мать с сыном переглянулись, засмеялись, отец смотрел на них строго. «Мама от отца скрыла», — сказал Саша, — «ведь он у нас гроза, понимаете? Нам бы с Николаем тогда вовек в ночное не попасть, мы ее укланили, маму. Меня жеребец довольно мощно тогда в живот ударил, я даже сознание потерял». «В живот?» — воскликнул Устименко. «Вы точно помните?» — вновь наклонился к Саше Богословской. «Вы не путаете?» «Покажите рукой, куда жеребец ударил», — попросил Устименко, — «поточнее». «Сюда и ударил», — хмуро показал место опухоли Александр. «Точно, я-то помню». Ему казалось, что вся его история напоминает ушиб Ивана Ильича из повести Толстого. У Ивана Ильича смертельная болезнь началась с ушиба, и Саше совершенно непонятно было, почему так оживились доктора. «А в больнице Шилову вы об этом рассказывали?» «Зачем?» «Разве он спрашивает?» «Он ведь сам все всегда знает». «Подождите, молодой человек, не обвиняйтесь такой уж поспешностью», — почти резко оборвал Сашу Богословской. «Вы сами студент-биолог, критически настроенная личность. Сами-то вы обязаны были помочь науке». «Так ведь он же спешил, очень спешил», — извиняющимся тоном произнес младший Золотухин. «Он совсем уже на ходу был, даже своего помощника обругал, что здесь картина ясная ребенку». «Так вы бы помощнику не сдался, Богословской. Вы бы свое самолюбие в карман спрятали. Мы, врачи, не боги, батенька мой. Мы не обязаны эту вашу лошадиную причину заранее знать». «Так что же у него?» Сзади, стоя возле изножья кровати, с трудом спросил старший Золотухин. «Что?» «Мы все трое, не торопясь, со всем тем спокойствием, которое в нем нашлось для этой минуты», — сказал Устименко, — «мы трое уверены, что никакой это не рак, не злокачественный это вовсе, понятно вам, а гематома. Впрочем, это гораздо лучше разъяснит вам Николай Евгеньевич». Очень тихо было в холодной спальне, покуда Богословский в подробностях, доступных их пониманию, объяснял родителям и самому Саше историю его заболевания и той врачебной ошибки, от которой, по его словам, никакой академик не гарантирован. «Но ведь вы же», — прервал был Саша, но осекся под строгим взглядом Богословского. «Что я же?» «Во-первых, не я же, а мы все. А во-вторых, счастье, что по чистому случаю вы нынче вашего грозного батюшку не испугались, и коня голубка вспомнили, товарищ биолог. А если бы не